В мелком березняке прячутся живые желтые шарики. Это его тетеревята. Под гнилым пнем чернеет барсучье логово. Это его барсук, единственная на весь лес полосатая бестия. Перья папоротника колеблются над головой. Раз, единственный раз в году цветет папоротник. Сорви его красный цветок, и тебе откроются земные клады. Илья снова увидел себя, но уже замерзающего в таежных снегах. «Меня спасли тогда якуты», — подумал он. «Я перезимовал у своих спасителей. Когда это было? Весной 32-го года. Вот когда. 19 лет назад это было». Серые сумерки в камере стали зыбкими и глубокими, словно ночное озеро. Колесики воспоминаний остановились. Илья постучал ладонью по тумбочке. Острая щемящая боль застряла в глубине сердца. И он понимал, боль эта уже не покинет его, потому что нельзя забыть собственного унижения. Над дверью засветилась лампочка, одетая в пыльный проволочный колпак. Илья не замечал ее жидкого света. Из соседней камеры призывно постучали. Он не слышал стука. Он тихонько покачивался над тумбочкой, слушая напряженную тишину. «Как хороши нарты из березового корня для первого снега! А по весеннему снегу лучше всего нарты из лиственницы. Сейчас в тайге пахнет молодой лиственничной хвоей, а в тундре цветет морошка. Почему олени не пасут около озер? Чукчи говорят, животные боятся собственной тени, отраженной в воде. Так ли это? Я заблудился в собственных мыслях, как человек, впервые попавший в тайгу». За тюремной стеной надрывался громкоговоритель. Звуки проникали в камеру. «Слушайте нас, разведчики недр золотых! Начинаем литературную радиокомпозицию. Счастливые северяне благодарят великого Сталина. Тебя с океаном хотел я сравнить, не мог с океаном тебя сравнить». «Откуда эта строка?» — подумал Илья. «Какой акын ее выдумал? Не мог с океаном тебя сравнить. Да, вот так-то, не мог и точка. Долг кончается там, где начинается невозможность». Атамана взял карандаш и стал водить по бумаге. Карандаш выпал из расслабленных пальцев. Илья прочитал фразу, написанную им 3 раза. «Долг кончается там, где начинается невозможность».